ни в сумочке, ни в других местах денег обнаружить не удалось. Коробка с драгоценностями на туалетном столике тоже была пуста. Уцелели лишь два бриллиантовых кольца, упокоенные на пальцах. Оружие, которым Дина была убита, полиция найти не смогла. Отпечатки пальцев также отсутствовали. Двери и окна были целы. Судя по беспорядку на кухне, девушка выпивала с гостем или с гостями. «Узкий острый предмет 6 дюймов в длину», — повторил я. «Судя по описанию, это ледоруб». Магро снял телефонную трубку и вызвал Шепа и Венмана. Шеп был высоким, сутулым, с большим ртом и редкими зубами, придававшими всему его облику до противного неподкупное выражение. Второй детектив был маленьким, коренастым, с короткой шеей и красным носом. Магро представил меня и спросил сыщиков про ледоруб. Они в один голос заявили, что никакого ледоруба не видали и могут поручиться, что в доме убитой его не было. Не могли же они не заметить такой вещи? «А вы вчера вечером его видели?» — спросил меня Магро. «Я стоял рядом, когда она разбивала им лед». Я подробно описал, как выглядел ледоруб, и Магроу приказал сыщикам еще раз тщательно осмотреть квартиру, а если ледоруба там не окажется, поискать перед домом. «Вы же хорошо ее знали», — сказал он, когда Шеп и Венмен ушли. «Кого вы подозреваете?» «Сейчас мне трудно сказать, ведь все произошло так неожиданно», — ответил я, увиливая от вопроса. «Дайте мне пару часов». «А вы-то сами что думаете?» «Ни черта я не думаю». Однако потому, что он не задержал меня и не стал приставать с вопросами, я понял, что про себя он уже решил. Девушку убил Сиплый. «То ли это действительно дело рук маленького владельца игорных притонов?» — размышлял я. «То ли шеф Бесвиллской полиции в очередной раз пытался обвинить Сиплого в убийстве, которое тот не совершал?» Сейчас, впрочем, это уже не имело значения, ведь Нюмена наверняка убил Тейлор, неважно, сам или чужими руками. И в любом случае его ждала виселица. 7 бед, 1 ответ. В коридоре полицейского отделения толпился народ. Кого тут только не было, совсем еще мальчишки, какие-то иностранцы, рожи у всех не приведи Господь. Внизу я столкнулся с донором, полицейским, участвовавшим в операции «Сидер-Хилл». «Привет», — окликнул я его, — «откуда столько народу? Из тюрьмы, что ли, повыпускали?» «Это наши новобранцы», — сообщил он с довольным кислым видом. «Пополнение». «Поздравляю», — сказал я и вышел на улицу. Каланча Мари сидел у себя в бильярдной за стойкой и беседовал с какими-то 3 типами. Я сел в другом конце комнаты и стал смотреть, как гоняют шары. Через несколько минут он подошел ко мне. «Если увидишь Рено, — сказал я, — можешь ему передать, что Пит Финик укрепил своими ребятами местную полицию?» «Передам при случае», — сказал Мари. Вернувшись в гостиницу, я увидел в холле Микки Лаймена. Он поднялся вместе со мной наверх и доложил. «Вчера после полуночи твой Дэн Рольф смылся из больницы. Врачи по всему городу за ним охотились. С ног сбились. Вроде бы сегодня утром они должны были в мозгах у него копаться. Но он пропал. С концами. На Сиплого мы пока не вышли. Дик пытается сесть на хвост Биллу Квинту. Что там с этой девицей? Дик говорит, ты сообщил об убийстве в полицию?» «Ничего». Зазвонил телефон. Хорошо поставленный мужской голос произнес мое имя с вопросительной интонацией. «Слушаю», — сказал я. «С вами говорит Чарльз Прогдер Дон», — сообщил голос. «Полагаю, вы не пожалеете, если в самое ближайшее время наведаетесь ко мне в контору». «Вы так думаете? А кто он такой?» «Я Чарльз Прогдер Дон, адвокат. Моя контора находится в Ратледж-блок, Грин-стрит, 310. Полагаю, вы не пожалеете».